2. Daily News, 21 июня 1958 года. Первая полоса. Пропавший мальчик внушает новые страхи. Эдуард Л. Коркорен, проживающий в доме номер 73 по Чартер-стрит, со вчерашнего дня официально считается пропавшим без вести, согласно заявлению, поданному его матерью Моникой Маклин и отчимом Ричардом П. Маклином. Эдуарду Коркорену 10 лет. Его исчезновение вызвало новые страхи о том, что в Дерри появился маньяк, который убивает детей. Миссис Маклин сообщила, что мальчик пропал еще 19 июня, не вернувшись домой из школы в последний учебный день перед летними каникулами. Отвечать на вопрос, почему они заявили об исчезновении сына лишь через 24 часа после того, как это произошло, мистер и миссис Маклин отказались. Начальник полиции Ричард Бортон тоже отказался от комментариев, но источник в полицейском управлении сообщил Ньюс, что отношения мальчика с отчимом были не очень хорошие, он и раньше иногда не ночевал дома. Источник высказал предположение, что годовые оценки могли сыграть свою роль в решении мальчика не возвращаться в тот вечер домой. Директор школы Гарольд Меткалф не стал ничего говорить об оценках Эдуарда Коркорена, указав, что табель ученика не является документом, подлежащим огласке. «Я надеюсь, что исчезновение этого мальчика не станет причиной необоснованных страхов», заявил шеф Бортон вчера вечером. «Мы понимаем царящую в городе тревогу, но я хочу подчеркнуть, что каждый год мы регистрируем 30 или 40 заявлений об исчезновении несовершеннолетних. Большинство пропавших появляются дома живыми и невредимыми в течение недели после подачи заявления. И то же самое произойдет с Эдуардом Коркореном, если будет на то воля Божья». Бортон также подтвердил свою уверенность в том, что убийства Джорджа Денбра, Бетти Рипсон, Черил Ламоники, Мэтью Клеменса и Вероники Гроган совершены не одним человеком. «В этих преступлениях есть очень существенные различия», — заявил Бортон, но уточнять ничего не стал. Сказал лишь, что местная полиция в тесном контакте с прокуратурой штата Мэн активно разрабатывает несколько версий. На заданный в телефонном интервью вопрос, насколько хороши эти версии, шеф Бортон ответил «очень хороши». Вопрос, ожидается ли в скором времени арест предполагаемого преступника, остался без ответа. Daily News, 22 июня 1958 года. Первая полоса. Суд неожиданно разрешает эксгумацию. В деле об исчезновении Эдуарда Коркорена возник новый, неожиданный поворот. Окружной судья Эрхард К. Молтон вчера выдал разрешение на эксгумацию тела Дорси Коркорена, младшего брата Эдуарда. Разрешение выдано по совместному запросу прокурора и медицинского эксперта округа Дерри. Дорси Коркорен, который тоже жил с матерью и отчимом в доме 73 по Чартер-стрит, скончался в мае 1957 года, как указывалось в свидетельстве о смерти, в результате несчастного случая. Мальчика с многочисленными переломами, в том числе и разбитой головой, привез в городскую больницу Дерри его отчим, Ричард П. Маклин. По его словам, Дорси играл на стремянке и свалился с верхней ступеньки. Три дня спустя мальчик умер, не приходя в сознание. Эдуард Коркорен, 10 лет, числится пропавшим без вести со среды. Вопросы о том, подозреваются ли мистер или миссис Маклин в смерти младшего ребенка или в причастности к исчезновению старшего, шеф Ричард Бортон оставил без комментариев. Daily News, 24 июня 1958 года. Первая полоса. Маклин арестован за избиение, повлекшее за собой смерть. И по подозрению в причастности к исчезновению. Ричард Бортон, начальник полицейского управления Дерри, вчера провел новую пресс-конференцию, чтобы объявить, что Ричард П. Маклин, проживающий в доме 73 по Чартер-стрит, арестован, и ему предъявлено обвинение в убийстве его приемного сына, Дорси Коркорена. Дорси Коркорен умер в городской больнице Дерри 31 мая 1957 года в результате несчастного случая. «Заключение медицинского эксперта показывает, что мальчика жестоко избили», — сообщил Бортон. Хотя Маклин утверждал, что мальчик свалился со стремянки, играя в гараже, медицинским экспертам установлено, что Дорси Коркорону нанесено множество ударов тупым предметом. На вопрос, что это за предмет, Бортон ответил: «Возможно, молоток». Сейчас важно другое. Заключение медицинского эксперта показывает, что мальчика били этим предметом достаточно сильно, чтобы сломать ему кости. Раны, особенно на голове, не могли быть вызваны падением с лестницы. Дорси Коркорона забили почти до смерти, а потом привезли в городскую больницу, чтобы он там умер. На вопрос, не следует ли привлечь к ответственности врачей, указавших причиной смерти мальчика несчастный случай, скрыв факт избиения ребенка, которое и привело его к смерти, Бортон ответил: «Им придется отвечать на очень серьезные вопросы, когда мистер Маклин предстанет перед судом». Когда его попросили поделиться мнением о том, как новые обстоятельства могут повлиять на развитие ситуации с исчезновением старшего брата Дорси Коркорона, о чем Ричард и Моника Маклин 4 днями ранее подали заявление в полицию, шеф Бортон сказал: «Думаю, выглядит все гораздо печальнее, чем мы поначалу предполагали». Дерри Ньюс, 25 июня 1958 года. Вторая полоса. По словам учительницы, Эдуард Коркорон часто приходил с синяками. Генриетта Дюмон, учительница 5 класса в начальной школе Дерри на Джексон-стрит, сказала, что Эдуард Коркорон, который уже с неделю как пропал, часто приходил в школу весь в синяках. Миссис Дюмон, которая учительствовала в одном из 2 5-х классов с конца Второй мировой войны, сказала также, что за 3 недели до своего исчезновения Эдуард пришел в школу с практически заплывшими от синяков глазами. Когда она спросила его, что случилось, он ответил, что отец наказал его за несъеденный обед. На вопрос, почему она никому не доложила о столь жестоком избиении ее ученика, миссис Дюмон ответила: «В моей практике это не первый случай такого отношения к детям. Впервые столкнувшись с родителями, которые чуть что пускали в ход кулаки, я попыталась что-то сделать, и заместитель директора, тогда Гвендолин Рейберн, предложила мне не вмешиваться. Она сказала мне, что в тех случаях, когда сотрудники школы участвовали в разбирательствах, связанных с предполагаемым жестоким обращением с ребенком, школа оказывалась на плохом счету в департаменте образования, и у нее возникали проблемы с финансированием. Я пошла к директору, и он предложил мне забыть об этом или на меня наложат взыскание. Я спросила, будет ли такого рода взыскание указано в моем личном деле, и он ответил, что в личном деле делается отметка далеко не о каждом взыскании. Намек я поняла». На вопрос, сохранилось ли в системе образования Дерри подобные отношения, миссис Дюмон ответила: «А вам так не кажется, в свете сложившейся ситуации? Могу добавить, что не стала бы сейчас говорить с вами, если бы не ушла на пенсию по окончании этого учебного года». Миссис Дюмон сказала также: «После того, как мальчик пропал, я каждый вечер преклоняю колени и молюсь в надежде, что Эдди Коркорон убежал, потому что его достали побои. Я молюсь, чтобы он прочитал эту газету или услышал от кого-нибудь об аресте его отчима и вернулся домой». В коротком телефонном интервью Моника Маклин с жаром опровергла все обвинения миссис Дюмон. «Рич никогда не бил Дорси и никогда не бил Эдди», — заявила она. «Вам я говорю это прямо сейчас, а когда умру и предстану перед престолом, я посмотрю Господу в глаза и скажу ему то же самое». Дерри Ньюс, 28 июня 1958 года. Вторая полоса. «Папочка наказал меня, потому что я плохой», — сказал малыш воспитательнице незадолго до смерти. Учительница местного детского сада, попросившая не упоминать ее имени, вчера рассказала корреспонденту «Ньюс», что менее чем за неделю до смерти, наступившей в результате так называемого несчастного случая в гараже, маленький Эдди Коркорон пришел на занятия, которые проводились 2 раза в неделю, с сильными растяжениями 4 пальцев правой руки. Детский сад в США — дошкольное учреждение для детей от 2 до 5 лет. Здесь дети получают не только первые представления о цвете, числах, цифрах, буквах и приобретают начальные навыки чтения, но им ставят первые отметки. «Рука так болела, что бедняжка даже не мог раскрасить плакат «Мистер До», — сказала учительница. «Его пальчики раздулись, как сосиски. Когда я спросила, что случилось, он рассказал, что его отец, отчим Ричард П. Маклин, загибал ему пальцы назад, потому что он прошел по полу, который его мать вымыла и натерла воском. Папа хотел меня наказать, потому что я плохой, так он все объяснил. Я чуть не расплакалась, глядя на его бедные раздувшиеся пальчики. Он очень хотел раскрасить плакат, как и другие дети, поэтому я дала ему таблетку детского аспирина и разрешила рисовать, пока другие дети слушали сказку. Он обожал раскрашивать плакаты «Мистер До». Ему это занятие нравилось больше всего, и теперь я рада, что в тот день подарила ему несколько счастливых минут. Когда он умер, мне и в голову не пришло, что причиной тому отнюдь не несчастный случай. Я даже подумала, что он не мог как следует держаться правой рукой и упал с лестницы. Просто не могла бы поверить, что взрослый человек может поступить подобным образом с такой крохой. Теперь я знаю, что возможно и такое. И клянусь Богом, лучше бы не знала». Старший брат Дорси Коркорена, Эдуард, по-прежнему считается пропавшим без вести. Ричард Маклин, находящийся в камере окружной тюрьмы Дерри, утверждает, что не имеет никакого отношения ни к смерти младшего приемного сына, ни к исчезновению старшего. Дерри Ньюс, 30 июня 1958 года, страница 5. Маклина допросили по убийствам Грогана и Клеменса. По информации, полученной из источника, у Маклина твердое алиби. Из статьи Daily News от 6 июля 1958 года, первая полоса. «Маклину предъявят обвинение только в убийстве приемного сына Дорси», — говорит Бортон. Эдуард Коркорен по-прежнему в списке пропавших без вести. Daily News, 24 июля 1958 года, первая полоса. «Плачущий отчим признается в убийстве приемного сына». В ходе драматического заседания в окружном суде Ричард Маклин, которого обвиняют в убийстве своего приемного сына Дорси Коркорена, не выдержал жесткого допроса, устроенного ему окружным прокурором Брэдли Уитсоном, и признал, что избил 4-летнего малыша безоткатным молотком, который потом зарыл в дальнем конце огорода своей жены, прежде чем отвезти мальчика в городскую больницу Дерри. Присутствующие в зале суда, остолбенев, молча слушали, как плачущий Маклин, ранее он признал, что поколачивал обоих своих пасынков, иногда, если они того заслуживали, для их собственного блага, рассказывает свою историю. «Я не знаю, что на меня нашло. Увидел, как он снова забирается на эту чёртову лестницу. Схватил лежащий на скамье молоток и принялся колотить его. Я не собирался его убивать. Бог мне свидетель, я не собирался его убивать». «Он что-нибудь сказал, прежде чем потерял сознание?» — спросил Уитсон. «Он сказал: остановись, папочка, прости, я тебя люблю», — ответил Маклин. «Вы остановились?» «В конце концов, да», — ответил Маклин. И тут рыдания его стали совсем уж неконтролируемыми, и судья Эрхард Молтон объявил перерыв. Daily News, 18 сентября 1958 года, страница 16. Где Эдуард Коркорен? Его отчим, которому за убийство Дорси, 4-летнего брата Эдуарда, назначили наказание от 2 до 10 лет лишения свободы с отбыванием в Шоушенкской тюрьме штата, продолжает утверждать, что понятия не имеет, где сейчас Эдуард. Мать мальчика, инициировавшая развод с Ричардом Маклином, предполагает, что ее муж, в недалеком будущем уже бывший, лжет. Так ли это? «Я, к примеру, уверен, что нет», — говорит отец Эшли О'Брайен, работающий в Шоушенке с заключенными католиками. Маклин обратился к Богу, как только начал отбывать срок, и отец О'Брайен проводил с ним много времени. «Он искренне сожалеет о содеянном», — продолжает отец О'Брайен, Добавляя, что на первый вопрос, почему Маклин решил стать католиком, тот ответил: «Я знаю, что католики признают прощение грехов, а мне нужно во многом покаяться, иначе после смерти я попаду в ад». «Он сознает, что сделал с младшим ребенком», — сказал отец О'Брайен. «Если он и сделал что-то со старшим, он этого не помнит и искренне верит, что в отношении Эдуарда руки его чисты». Насколько чисты руки Маклина в отношении Эдуарда — вопрос, который продолжает волновать жителей Дерри, но он точно признан невиновным в убийствах других детей. Маклин предоставил стопроцентное алиби на первые три убийства и сидел в тюрьме, когда произошли 7 последующих — в конце июня, в июле и в августе. Все 10 убийств по-прежнему остаются нераскрытыми. В эксклюзивном интервью, которое Маклин дал на прошлой неделе Ньюз, он вновь утверждал, что ничего не знает о нынешнем местонахождении Эдуарда Коркорона. «Я бил их обоих», — заявил он, и монолог его неоднократно прерывался рыданиями. «Я любил их, но бил. Я не знаю, почему. Не знаю, почему Моника позволяла мне, или почему она покрывала меня после смерти Дорси. Наверное, я мог бы убить его с той же легкостью, с какой убил Дорси, но клянусь перед Господом Иисусом и всеми святыми, я его не убивал. Я знаю, как это выглядит со стороны, но я этого не делал. Наверное, он просто сбежал. Если так, это, пожалуй, единственное, за что я могу поблагодарить Господа». Когда Маклина спросили, возможно ли у него провалы в памяти, скажем, он мог убить Эдуарда, а потом блокировать эту информацию, Маклин ответил: «Ни о каких провалах в памяти мне неизвестно. Я даже слишком хорошо знаю то, что сделал. Я посвятил свою жизнь Христу и собираюсь провести ее остаток в попытке искупить содеянное». Дерри Ньюс, 27 января 60-го года. Первая полоса. «Это не труп Коркорона», объявляет Бортон. Начальник полиции Ричард Бортон сегодня рассказал репортерам, что сильно разложившееся тело мальчика, примерно такого же возраста, как и Эдуард Коркорон, который пропал в июне 58 года, определенно принадлежит другому ребенку. Нашли тело в Эйнесфорде, штат Массачусетс, похороненным в гравийном карьере. Поначалу в полиции Массачусетса и Мэна предполагали, что это тело Эдуарда Коркорона, который мог попасть в руки какого-нибудь растлителя малолетних после того, как убежал из дома на Чартер-стрит, где забили до смерти его младшего брата. Но стоматологическая карта убедительно доказала, что в Эйнесфорде найден не Коркорон, который уже 19 месяцев числится пропавшим без вести. Портленд Пресс Геральд. 19 июля 1967 года, страница 3. Осужденный за убийство совершает самоубийство в Фалмуте. Ричард П. Маклин, 9 лет назад осужденный за убийство своего 4-летнего приемного сына, вчера вечером найден мертвым в своей квартирке на третьем этаже. Условно освобожденный заключенный, вышедший из Шоушенкской тюрьмы штата в 1964 году, скромно жил и работал в Фалмуте. Вне всяких сомнений он покончил с собой. «Оставленная им записка свидетельствует о психическом расстройстве», сообщил Брэндон Карош, заместитель начальника полиции Фалмута, отказавшись раскрыть содержание записки, но, по сведениям источника в управлении полиции, записка состояла из двух предложений. «Вчера ночью я видел Эдди. Он мертв». Вышеупомянутый Эдди, скорее всего, второй приемный сын Маклина, брат мальчика, за убийство которого Маклина осудили в 1958 году. Именно исчезновение Эдуарда Коркорона привело к тому, что Маклина изобличили в убийстве младшего брата Эдуарда, Дорси Коркорона. Старший брат числится пропавшим без вести уже 9 лет. В судебном процессе 1966 года мать мальчика добилась официального признания Эдуарда Коркорона мертвым, чтобы получить право воспользоваться его банковским счетом. На банковском счету Эдуарда Коркорона лежали $16.